когда-то давным-давно я была кирлистиянкой и говорила по-английски, как говорят сахибы. Да, мой сахиб говорил, что вернется и женится на мне. Он уехал. Я ухаживала за ним, когда он был болен, но он не вернулся. Тогда я поняла, что боги кирлистиан лгут, и вернулась к своему народу. С тех пор я и в глаза не видела ни одного сахиба. Да не смейся надо мной! Наваждение прошло, маленький жрец. Твое лицо, твоя походка и твой говор напомнили мне о моем сахибе, хотя ты всего только бродячий нищий, которому я подаю милостыню. Проклинать меня! Ты не можешь ни проклинать, ни благословлять! Она подбоченилась и рассмеялась горьким смехом. Боги твои — ложь! Слова твои — ложь! Дела твои — ложь! Нет богов под небесами. Я знаю это. Но я на мгновение подумала, что вернулся мой сахиб, а он был моим богом. Да, когда-то я играла на фортепиано в миссионерском доме в Кадгархе. Теперь я подаю милостыню жрецам-язычникам. Она произнесла последнее слово по-английски и завязала набитый доверху мешок. «Я жду тебя, чела», — промолвил лама, опираясь на дверной косяк. Женщина окинула глазами высокую фигуру. «Ему идти? Да он и полмили не пройдет. Куда могут идти старые кости?» Тут Ким, и так уже расстроенный слабостью ламы и предвидевший, каким тяжелым будет мешок, совершенно вышел из себя. «Тебе-то какое дело, зловещая женщина, как он пойдет? Что ты хочешь накаркать?» «Мне дела нет. А вот тебя это касается, жрец с лицом сахиба. Или ты понесешь его на своих плечах?» «Я иду на равнины. Никто не должен мешать моему возвращению. Я боролся с душой своей, пока не обессилел. Неразумное тело истощено, а мы далеко от равнин». «Смотри», — просто сказала она и отступила в сторону, чтобы Ким мог убедиться в своей полнейшей беспомощности. «Проклинай меня. Быть может, это придаст ему силы. Сделай талисман, призывай своего великого бога, жрец». Она повернулась и ушла. Лама, пошатываясь, присел на корточки, продолжая держаться за дверной косяк. Если ударить старика, он не сможет оправиться в одну ночь, как юноша. Слабость пригнула его к земле, но глаза его, цепляющиеся за Кима, светились жизнью и мольбой. «Ничего, ничего», — говорил Ким, — «здешний разреженный воздух расслабляет тебя. Мы скоро пойдем. Это горная болезнь. У меня тоже немного болит живот». Он встал на колени и принялся утешать ламу первыми пришедшими на ум словами. Тут вернулась женщина. Она держалась еще более прямо, чем обычно. «От твоих богов толку мало. Попробуй воспользоваться услугами моих». «Я женщина Шемлекха». Она хрипло крикнула, и на крик ее из коровьего загона вышли двое ее мужей и трое других мужчин, тащивших доли. Грубые горные носилки, которыми пользуются для переноски больных или для торжественных визитов. «Эти скоты!» — она даже не удостоила их взглядом. «Твои, покуда они будут нужны тебе». «Но мы не пойдем по дороге, ведущей в Симлу. Мы не хотим приближаться к сахибам!» — крикнул первый муж. «Они не убегут, как убежали те, и не будут красть вещи. Двое, правда, слабоваты. Становитесь к заднему шесту, Сонну и Тари. Они торопливо повиновались. «Опустите носилки и поднимите святого человека. Я буду присматривать за деревней и вашими верными женами, пока вы не вернетесь». «А когда это будет?» «Спросите жрецов. Не докучайте мне. Мешок с пищей положите в ноги. Так лучше сохранится равновесие. О, святой человек, твои горы добрее наших равнин!» — воскликнул Ким с облегчением, в то время как лама, пошатываясь, двинулся к носилкам. «Это поистине царское ложе. Место почетное и удобное, и мы обязаны им». «Зловещей женщине! Твои благословения нужны мне столько же, сколько твои проклятия. Это мой приказ, а не твой. Поднимайте носилки. И в путь. Слушай, есть у тебя деньги на дорогу?» Она позвала Кима в свою хижину и нагнулась над потертой английской шкатулкой для денег, стоявшей под ее кроватью. «Мне ничего не нужно!» Ким рассердился, хотя, казалось, должен был испытывать благодарность. «Я уже перегружен милостями!» Она взглянула на него со странной улыбкой и положила руку ему на плечо. «Так хоть спасибо скажи. Я противна лицом и рождена в горах, но, как ты говоришь, приобрела заслугу. Но показать ли тебе, как благодарят сахибы?» И твердый взгляд ее смягчился. «Я просто бродячий жрец», — сказал Ким, и глаза его ответно блеснули. «Тебе не нужны ни благословения мои, ни проклятия. Нет. Но подожди одно мгновение. Ты в 10 шагов сможешь догнать Доли. Будь ты сахибом, ты сделал бы... Но показать ли тебе, что именно?» «А что, если я догадаюсь?» — сказал Ким и, обняв ее за талию, поцеловал в щеку, прибавив по-английски. «Очень вам благодарен, дорогая». Поцелуй почти неизвестен азиатам, поэтому она отпрянула с испуганным лицом и широко раскрытыми глазами. «В следующий раз», — продолжал Ким, — «не слишком доверяйтесь языческим жрецам. Теперь я скажу. До свидания». Он по-английски протянул руку для рукопожатия. Она машинально взяла ее. «До свидания, дорогая». «До свидания и...» Она одно за другим припоминала английские слова. «Вы вернетесь?» «До свидания и Бог да благословит вас». Спустя полчаса, в то время как скрипучие носилки тряслись по горной тропинке, ведущей на юго-восток от Шемлекха, Ким увидел крошечную фигурку у двери хижины, машущую белой тряпкой. «Она приобрела заслугу большую, чем все прочие», — сказал лама, — «ибо она направила человека на путь к освобождению, а это почти так же хорошо, как если бы она сама нашла его». «Хм», — задумчиво произнес Ким, вспоминая недавний разговор. «Быть может, и я приобрел заслугу. По крайней мере, она не обращалась со мной, как с младенцем». Он обдернул халат спереди, где за пазухой лежал пакет с документами и картами, поправил драгоценный мешок с пищей в ногах у ламы, положил руку на край носилок и постарался приноровиться к медленному шагу ворчавших мужчин. «Они тоже приобретают заслугу», — сказал лама, когда прошли 3 мили. «Больше того, им заплатят серебром», — произнес Ким. Женщина Шемлекха дала ему серебра, и он рассудил, что будет только справедливо, если ее мужья заработают это серебро.